как и в каждой лжи, в легенде Марихин был малый проговор правды. Он заключался в слове «бродячий». Тут действительно попахивало бродяжничеством. Хотя Марихин выдавала себя за уроженку Австрии и горожанку, более вероятно, что увидела на свет посреди раздольной степи, в шатре или кочевой кибитке. Она была по-цыгански смугла и черноглаза, с сухими черными волосами, а тело у нее светлое, цвета слоновой кости, а на шее отчетливо виднелась неширокая полоска, где ореховая смуглота, стекая с лица, растворялась в белизне с легкой прижелтью. Швальбе казалось, что полоса — это след удавки, которую палач захлестнул на долгой гибкой шее красавицы-ведьмы. Но ведьму топить надо, не вешать. Вот Марихин и выкрутилась из петли. В том, что Марихин ведьма, Швальба не сомневался. Она врачевала любые болезни, заговаривала кровь, вечно возилась с луговыми, лесными и приречными травами, сушеными, свежими, истолченными в порошок, запаренными, перемешанными не весь чем, а готовила так, что любое нехитрое кушанье обретало какой-то особый, острый, греховный вкус. И, расправившись с блюдом свиных голяшек, господин Швальба чувствовал потребность в очистительной молитве, ибо постигал, почему чревоугодие в Священном Писании причислено к смертным грехам. Жратва колдуньи Марихин начисто перечеркивала Бога. Марихин проворачивала за день уйму дел, обходясь без чьей-либо помощи, хотя господин Швальба не раз предлагал нанять кухонную девушку для черной работы. Но Марихин нравилось все делать самой. Прибирать в доме, топить печи, выбивать ковры, закупать провизию, кухарить, подавать на стол, мыть посуду, заготавливать на зиму разные соленья и копченья, вялить рыбу, варить варенье в громадных медных тазах. Она допускала лишь помощь дровокола и прачки. Впрочем, рубашки господина Швальбе она стирала, гладила и крахмалила сама. На редкость домовитой хозяйственно была эта ведьма. А натрудившись за день до последней усталости, она ложилась в постель синдика, свежая, с прохладным телом, горячим ртом, быстрыми руками, нежными теплыми пятками, неутомимая и неистощимая на выдумки. Швальбе молодел с ней на 20 лет. Когда же они, наконец, засыпали, их сладостный сон озвучивался странным шумом, доносившимся из столовой. Казалось, там бесчинствуют бесы. Грохот, задушенный писк, царапанье, скачки, падение мебели. Господин Швальбе улыбался во сне. Очередная крыса, отведавшая лакомство Марихин, подыхала в страшных мучениях. Синдик ненавидел крыс. Когда он еще качался в люльке, крыса укусила его за щеку, навсегда оставив под глазом 2 белые метины. Где бы он ни жил, дом его всегда был полон крыс. С одной стороны, это хорошо как признак прочности и зажиточности, с другой — собственное жилье становилось омерзительным синдику. Избавиться от крыс — дело непосильное. Крысы могут уйти сами, громадным бесстрашным стадом, если дому грозит гибель от пожара, наводнения или другого бедствия. Но всем известно, чем кончаются попытки повального истребления крыс. Жители Гаммельна, где ваши дети? Куда увела их из родного города волшебная дудочка, странствующего крысолова, и, не желая навлекать на себя гнев крысиного бога, господин Швальбе отваживался лишь на осторожную войну с крысами. В его лейпцигском доме крысы хозяйничали главным образом под полом, нанося немалый ущерб погребу да по сусекам, где хранились мука, крупы, но С этим господин Швальба еще мог мириться. Раздражали его до сумасшествия те нахальные крысы, которые, не довольствуясь подполом, кладовыми и кухней, обследовали столовую. Они тыкали с острыми мордами в дверцы буфета, царапали гадко голыми лапками столешницу обеденного стола, обгрызали не только кожаную обивку кресел, это в доме-то, полном еды, но и ножки стола, дивана, кресел, кисти гордина, прокидывали вазы с цветами, оставляли свой омерзительный помет в самых невероятных местах, в завитках резных рам, из которых строго глядели постные лица мнимых предков господина Швальбе, в чаше старинной люстры, в пузатеньком с узким горлышком обливном кувшинчике. Они походя сожрали двух дорогих ангорских кошек и, усмехаясь в длинные усы, играючи, избегали наихитрейших ловушек. Случалось, они хватали аппетитную приманку, поджаренный кусочек сала или окорока. Железная скоба захлопывалась, но они утаскивали крысоловку под пол, и там с грохотом освобождались. Это были пасюки, самые крупные, злые и сильные крысы с красноватой жесткой шерсткой красными глазами. А потом за дело взялась Марихин, и теперь каждое утро господин Швальбе обнаруживал в столовой трупы своих врагов. Ни одна крысоловка не была больше утащена. Крысы бесновались, громыхали мебелью, но что-то мешало ему идти под пол, хотя бы попытаться. То ли они обалдевали от приманки Марихин, то ли некое родовое чувство запрещало им тащить страшную отраву в крысиную обитель. Можно было бы вообще обойтись без крысолова, просто раскидать яд, но господину Швальбе доставляло несказанное удовольствие слышать сквозь сон, как агонизируют его враги. Самое же главное происходило по утрам, когда с бьющимся сердцем он вступал в столовую. Тушки крыс как будто светились, и свечение это было то зеленым, то голубым, то лиловым, то желтым, то розовым, то серебристым. Ему никак не удавалось угадать, в какой цвет перекрасит Марихин пасюков.